что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге скорби ужас. Не устрашусь судьбы изменчивой, могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой, в знакомые стучу я двери. Стучу без страха, без сомнения, Отцу уверяя боли хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею недоверие набросить тень на волю Вышнего. Бог пол любви милосердия, Он не пошлет страдания лишнего. Ко благу